речи, весь разговор. Мы изменились, такой сыр-бор. Время развело нас на день, не можем мы понять друг друга. Я все такой же, мечтатель есть. Ты стал упругим, не встать, не сесть. Где мы не найдем, мы знать нам друг друга не понять. Напрасно я в конфликт с собою сам вхожу. Быть может, просто я себя я зря, зачем, не зная, завожу. Тебе со стороны дней виднее, проще, парень, рассуди. Дай знать ты мне скорей, как узел всей горди, всей мне разруби. Нет, невозможно, туда, где нас давно уж нету, вот весь рассказ. Ты своей дорогою, я своей тревогою жить будешь.